Он стоял на каменном цоколе, прежде подпиравшем кафедру, ныне исчезнувшую. Проповедник имел вид священнослужителя и говорил свободно и плавно, как пастор. Но это был не пастор, а штабной писарь, беглый брат, премонстрант Медард. Он вещал: единственное связующее звено между этим миром, который мы воспринимаем нашими пятью несовершенными чувствами, и великой пустотой бесконечности, где нет Бога, это звено и есть принцип правды. «Принцип правды», — хором повторили слушатели. «И кто скажет «правда», скажет одновременно «разум и справедливость», — продолжал Медард. «Разум и справедливость». Суть правды — малые и правды великие, правды ничтожные и правды безмерные и всемирные. Правда, что у этого храма нет крыши, ничтожно в сравнении с той правдой из правд, за которую отдал жизнь святой Яны Кукань из Кукани, а именно, что все едино есть. Однако даже эта маленькая правда, будучи правдой, включена в необъятную мозаику действительности, которую я называю всемирным порядком, и мы чтим ее и признаем, невзирая на малое ее значение, так же, как чтим и признаем высокие правды, как, например, ту, что Земля — шар, а Солнце неподвижно. Сказав «у здорового человека два глаза», ты тем воздал хвалу всемирному порядку, ибо произнес правду, истинность коей может проверить любой, в то время как утверждение, будто тот, кто последует за Сыном, достигнет вечной жизни, опирается только на веру, а посему и неправдиво. Давайте же освежим сердца свои произнесением таких чистых, бесспорных и радостных правд, как та, что зимой холодно. «Зимой холодно», — повторили верующие. «Вода мокрая», — сказал Медард. «Вода мокрая», — с энтузиазмом подхватил хор. «Огонь жжет», — Медард. «Огонь жжет», — хор. «Теленок родится от коровы», — гнул свое Медард и, поддерживаемый хором, пошел изрекать дальнейшие правды. «Ель — хвойное дерево. Вальштейн лишен командования на Регенсбургском сейме. Брошенный камень падает на землю. Вино — напиток. Вино — напиток». Каждую из этих и подобных им правд следует уважать и отстаивать, повел дальше речь Медард. И тот, кто нарушит ее, утверждая, будто теленок родился от быка, ель — цветок, Вальштейн, до сих пор генералиссимус императорских войск, брошенный камень возносится к небу, а вино — кровь, совершит преступление лжи и подлежит смерти. «Подлежит смерти», — согласились верующие. «Этого требует разум, и сей есть подлинная справедливость». «Подлинная справедливость», — возликовал хор. Тут Петр, вспыхнув гневным румянцем при виде такого осквернения чистого имени своего отца и собственных своих идей перед сборищем, как ему виделось, слабоумных идиотов, вышел из-за колонны, за которой укрылся, чтобы слышать все, оставаясь незамеченным, и взгремел так грубо и громко, как не гремливал никогда в жизни. «Прекратите этот идиотизм!» Медард так и замер на своем цоколе. Протекла минута испуганной тишины, подчеркнутой одиночным выстрелом одной из осадных пушек. Но вот он возвел обе руки к тучам, нависшим над почернелыми стенами разбитого храма, и воскликнул: